Очень уж мне не по себе от того, как тут запросто спустили легальными, но все же наркотиками обращаются. Я к такому отношению после своего предыдущего мира никогда не привыкну. Пока ездил, к больным стали пускать, но я своим шансом пользоваться не стал. Я пока еще не знаю, что дядьке говорить и как объяснять свое участие в его судьбе. И, да, у покупки машины была еще одна очень важная и серьезная причина. Я больше не хотел, чтобы меня возил Хуань Ди. Это скорее психологическое, иррациональное. Я отдавал себе отчет, что это случайность и всякое может произойти. Но упрямый негатив непоколебимо сидел во мне. Пересев на автомобиль, я извозчика технично стряхнул. Хуань Ди не уволили, а перенаправили на постоянно растущие задачи со стороны прииска, тамошнего отдела кадров, бухгалтерии ЧИНа. Ну и ладненько, я тут для китайцев инкубатором директоров работать не нанимался. Закончив не совсем адвокатские дела, хотя теперь я вообще смешиваю в кучу личное, адвокатское, задачи прииска и проблемы своей семьи, я заспешил домой. В этот раз целенаправленно купил по дороге продуктов, чтобы нырнуть наизнанку и покушать. Ведь теперь у меня появилась собственная зона барбекю. Пусть там и холодно, зато изумительно красивый вид. А еще там же, возле продуктового магазина, я купил два деревянных отреставрированных, ну, то есть, это когда предмет старинный, пусть и бывший в употреблении, но частично восстановленный, покрашенный и перетянутый новой тканью, легких кресла и небольшой столик. Начну обустраивать свой быт с простого. Завез это все домой, выгрузил, прикинул, что время у меня есть, и повез автомобиль к кузнецу. Я покраской автомобилей не занимаюсь, отрицательно покачал головой кузнец. Но вас тут в квартале так уважают, Аркадий, что сам договорюсь о покраске. Оставляйте машину. Какой цвет выбрать? Красный, цвет удачи и богатства. Я довольно-таки критически посмотрел на машинку. Она сейчас имела цвет песочно-серый, краска во многих местах истерлась. Ну, давай красный. И мне нужно на боку надпись сделать. Вот такую, я написал название филиновского прииска. Это будет красиво? С явно слышимым сомнением спросил кузнец. Это будет правильно. Машина служебная, показывает принадлежность бизнесу. А еще она показывает, что эту машину у меня хрен отберешь за гребущими руками клана, подумал я, но вслух говорить не стал. Не нужно грузить всегда готовых к сотрудничеству китайцев своими проблемами. Когда я вышел, то столкнулся со своим уже бывшим извозчиком. «Господин Аркадий, позвольте отвезти вас до дома. Я слышал, вы купили машину», — он восхищенно показал на нее пальцем. «Красивая. Когда-нибудь я тоже такую куплю. Ну, отвези, только осторожнее. Скажите, господин Аркадий, а вы никому не рассказали?» Хуань Ди настороженно и выжидательно замолчал, потому что мы и без слов понимали, о чем он. «Нет, а расскажете?» — с нотками сомнения спросил он. «Нет, я адвокат». «Так получается, что адвокаты знают чрезвычайно до хрена чужих тайн, чего-то плохого и постыдного. Но рассказывать об этом нельзя, нельзя, Хуань Ди, нельзя. Нужно все держать в себе, до самой смерти, вроде того, пока копыта не отбросишь. Такая уж наша боярская доля». Глава 11. Игорь Джан. Ну что, респектабельный и уверенный в себе, облаченный в дорогой даже на вид роскошный английский костюм, директор фабрики удовлетворенно и с достоинством кивнул, отвечая: «Не знаю, где, что и как ты сделал, Аркадий, но эти машины для перевозки топлива опоздали на полтора дня с прибытием на нашу фабрику, так что мы им вполне официально отказали в отгрузке и сразу же отправили почтой уведомление контрагенту о расторжении договора. Так что теперь ждем гневных писем и, потенциально, иска в суд». «Акт составили? Что за акт? Что они опоздали?» «Составь и подпиши коммерческим отделом, охраной, кто там занимается отгрузкой, поставь дату, завизируй своей подписью. Думаешь, стоит, Игорь Викторович, осознай простую истину. Без бумажки ты, букашка, научись перестраховываться, перебздевать, начиная прямо уже с сегодня». «Принял. Дам команду. Когда будет исковое, рассчитываю на твою помощь. Отобьемся, отобьемся. В самом крайнем и тяжелом случае, затянем этот суд на такой долгий срок, что у нашей фабрики просто тупо истечет срок действия договора о поставках топлива, а затем уже нечего будет восстанавливать. Потому, что есть закон, а есть здравый смысл и управление ситуацией. С нашим досточтимым степным бенефициаром виделся? Ага, чай пили. Он решил, то ты захватил завод в стиле монгольской завоевательной тактики». Игорь возмущенно дернул правой бровью. «Большой поклон тебе передает», — продолжил я. «Кстати, об этом, я тут недавно на рынке был, по случаю купил тебе такую вот штуку». Я вытянул на обозрение этому серьезному деловому человеку мутноватый черно-белый портрет неизвестного происхождения, на котором был изображен какой-то готовый к стремительной и яростной атаке молодой свирепый монгольский воин-всадник в шлеме и с саблей. Портрет перекочевал в руки директора. «И чё это за херня?» От удивления, частично потеряв свой лоск и манерность, с явно выраженным сомнением воззрился на конника Игорь. «Ну как же, это же твой прадедушка, знаменитый монгольский сотник, который воевал против ци. Аркатли, тебя подло и цинично обманули, этот конный гопник совершенно мне не родной. Просто повесь на стену в кабинете около своего стола в самой выгодной и бросающейся в глаза позиции. Однажды, а возможно, и в самое ближайшее время, поверь мне, когда-то это совершенно точно произойдет, степной Каган наконец-то самолично припрется к тебе в гости. Я думаю, уже совсем скоро он поймет, что этот величественный вождь племени всеми уважаемых кочевников не находится в уголовном розыске в кустовом, как его пугал Кремер. Так вот, в твоем кабинете будет висеть на самом видном месте этот портрет, который своим пугающим видом будет бессловесно подтверждать, пусть и косвенно, твою блестящую монгольскую легенду, целиком вымышленную. Нет, это просто некоторые штрихи, второстепенные доказательные элементы. Ладно, мне пора в банк. Вот тебе адрес, куда слать отчеты о проделанной работе. Не забывай перманентно просить у него денег на обучение персонала, на расширение производства и ассортимента, на ремонт и обновление оборудования. Да зачем, я думаю, мы тут как-то и сами справимся. Обязательно прибедняйся, дави на жалость, клянчи, иначе он тебя обдерет, как липку. Кстати, когда планируются какие-то дивиденды? Вообще-то, они рассчитываются по итогам года, но я планирую отправить какие-то суммы за прошлые периоды. А что, ничего, я просто половину заберу себе, как только они поступят на его счет. Грабишь бедного несчастного необразованного степняка, он мне 100 тысяч должен за мои услуги, плюс 10% от его инвестиционного дохода. Игорь удивленно присвистнул. Не слабо, ну я в ваши отношения не лезу. Рад за тебя и твое потенциально хорошее финансовое благосостояние. Не от всего сердца, конечно, но рад, оскалился в лучшем монгольском стиле директор, навевая мысли о все-таки возможном родстве с портретным персонажем. Лады, погнал я понемногу, мне тут еще одну мастерскую посещать. Не хочешь со мной? Некоторые вещи происходят как-то достаточно буднично. Особенно, если за кулисами событий стоят профессионалы. Они просто приходят и... Во многих случаях тебе не нужен геройский герой, чтобы героически геройствуя, победить злобного злодея. Тебе нужен тихий неприметный убийца, хитман, который пойдет и пристрелит, задушит, отравит его без всякого пафоса и театральных речей. Пусть это и не так зрелищно, зато сразу к решению. В назначенное время оплаченный китайцами извозчик привез Веронику Кондратьевну к порталу Макарьевской изнанки. Возле портала все так же, нагло и беспринципно игнорируя всю важность момента, спал в состоянии стабильного алкогольного опьянения дед Макар. Рядом терпеливо перетаптывалась небольшая группа китайцев, среди которых я узнал только Танлужа и одного из боевиков, начальника его службы безопасности, которого знал в лицо, но не по имени. Они старательно мимикрировали под местность. Возле портала беспокойно крутился Иннокентий, к которому предусмотрительные китайцы приставили неплохую такую охрану. Четырех вооруженных бойцов расстарались. Учитывая, сколько стоил артефакт, это было очень разумно. Рядом слегка усталый и сосредоточенный я, вечно серьезный Чен и по старой памяти, Игорь. Вероника Кондратьевна, что-то тихо недовольно ворча, величаво сошла с подножки кареты, ей помогал извозчик, неспешно и с достоинством подошла к порталу. Затем сузила глаза, взглядом полковника ФСБ скептически осмотрела китайцев и меня, покровительственно покачала головой и требовательно вытянула руку в сторону Иннокентия. Мастер-изобретатель подал ей устройство, или артефакт. Пес его знает, где чрезвычайно тонкая граница между этими понятиями в магическом мире. Артефакт представлял собой две прямые полоски, между которыми было два винтовых крепежа. Подозрительно, портал-то был круглым, если смотреть на него с фронта, как пластины на него лягут. То есть предполагалось, что пластины представляются к арке портала, непонятно, как это произойдет, учитывая, что арка – это граница окружности, а полосы артефакта прямые, Крепеж соединяется, стягивается, и все, артефакт установлен. Вероника Кондратьевна задумчиво взвесила в руке артефакт, решительно шагнула к порталу и легким, неожиданно ловким движением установила его, только не сбоку, а так, что одна из пластин оказалась внутри, по ту сторону артефакта, вторая снаружи, и после этого как-то сердито посмотрела на магический прибор. Забавно, прибор оказался в двух мирах одновременно. Она не закручивала крепление, но магическим чутьем я засек, в отличие от прочих, кроме одного из китайцев, остальные же явно в упор ничего не видели, целую гамму произошедших изменений, словно она применила сразу четыре типа волны толчков. Винтовой крепеж со свистом лихо закрутился и плотно притянул пластину к помутневшему металлу арки. Ухнула и прошла ощутимая волна, от которой все вздрогнули, а стая воробьев с изрядным шумом и нервным истеричным чириканьем сорвалась с кроны соседнего дерева. Пластина посерела, стала малозаметной, словно пытаясь скрыться от смотрящих глаз. Вероника Кондратьевна, не переставая хмуриться, потрогала ее двумя пальцами, после чего удовлетворенно кивнула, перекинулась парой непонятных фраз с Иннокентием, и они оба, больше ничего не говоря, повернулись и пошли в сторону ожидающего экипажа. Мне пришлось сорваться с места и догнать ее почти у самого такси. «Вероника Кондратьевна, ну, что вы мне скажете?» Она обернулась и скользнула по мне взглядом, как будто видит впервые. «А, это вы, Аркадий?» «Ну да, артефакт установлен. Ваш портал так и останется временным, но еще от 4 до 7 лет я вам могу дать. Что-то еще?» «Нет, не смею больше задерживать. Только...» «Что? Спасибо большое». Она ничего не ответила, в том числе не сказала ни за что, потому что эта фраза обесценивает уникальную магию, которую она продемонстрировала. Только пару секунд смотрела на меня, потом подала Иннокентию руку, чтобы он помог ей подняться, и уже спустя 15 секунд они уехали. Все это уложилось в минут 5, не больше. Я обернулся. Дед Макар, подслеповато осматриваясь, менял позу своей дремоты в кресле. Хотя, кажется, произошедшее как-то его не совсем понятным образом взбодрило. Китайцы обступили портал, в том числе тот из них, кто единственный почувствовал момент установки. Теперь он впечатлился, восхищенно кивал головой и что-то приглушенным голосом объяснял остальным. В какой-то момент от комиссии решительно отделился и направился в мою сторону Танлужи. «Ну, наш мастер нас всех поздравляет. Он оценивает усиление четкости синхронизации миров, как стабильное, по меньшей мере, еще на 10 лет». «Да», — рассеянно кивнул в ответ. «Профессор сказала, от 4 до 7 лет. Это она скромничает. Даже пару лет были бы отличным результатом, особенно с учетом двух дополнительных участков. Теперь можно смело продолжать инвестирование, обустройство всех строений. В общем, дел много. Поздравляю вас, Аркадий, теперь нашему прииску еще работать и работать». Я принял его крепкое уверенное рукопожатие. Все же это произошло так обыденно, быстро и запросто, словно это не был прямой путь отсюда и в параллельный мир. Фантастика. Легко припарковался возле больницы, выскочил, взял заранее купленные апельсины и бутылку кислого морса, запер машину и пошел посещать больного. Вообще, это слово «больной» нечестное. В больницах наблюдаются беременные и рожают. Хотя беременность – это не болезнь. Когда тебя сбивает автомобиль, это тоже не сказать, чтобы болезнь. Ну, разве что в том смысле, что это больно. Я до конца не знал, что делать, как действовать, что говорить. К счастью, мне помог стадный инстинкт. Течение бредущих людей вывело меня к строгой немолодой дебелой медсестре, которая фильтровала тех, кто был в грязной одежде и обуви, сортировала по одному посетителю к одному больному, брала на буксир по четверо гостей и уводила, запрещая свободные перемещения. Я на своего пациента был один и попал в третью четверку. Тетка, как матерый трансфер, развела нас по местам, так что я глазом не успел моргнуть, как оказался возле кушетки с перебинтованным мужичком, который осматривал меня, как испуганный, выпавший из гнезда галчонок, встревоженным взглядом маленьких ярко-черных глаз. «Здравствуйте, Сергей Степанович. А вы кто?» — слабым голосом спросил он вместо приветствия. «Я оказался возле места, где вас сбил экипаж», — остановил карету. «Там по счастливому стечению обстоятельств оказался доктор. В общем, теперь я за вас переживаю. Меня мама вчера посещала». «Это не вы к ней приходили, про меня рассказали, денег дали?» «Я, не волнуйтесь, вашего работодателя тоже предупредил. А как вы узнали, где я работаю. В Кустовом все про всех все знают. Не суть. Главное, чтобы вы пошли на поправку. Стараюсь, слабо улыбнулся он. А я вам апельсины привез. 100 лет не пробовал. Экзотика. Денег небось стоят, не извольте беспокоиться. Думаю, вам надо отдыхать. Еще приду на днях. Спите, отдыхайте. Все будет хорошо, Сергей Степанович. Он слабо улыбнулся. На выходе меня встретил угрюмый бородатый доктор, который гипнотизировал меня взглядом, вычислив в числе других идущих по коридору людей. Филинов. Я невольно поморщился, обращение было каким-то жестким и казенным. Вас вызывают в полицию. Вызывают в полицию не так, не может доктор выкриками через коридор приводить к совершению следственных действий, устало возразил я. Ну, я хочу, чтоб вы явились к дознавателю звончему в назначенное им время, хоть и потеряв инерцию и боевой настрой. Он закончил говорить заранее заготовленную фразу. Он сжимал в руке бумажку с кривыми записями даты, времени и места явки на допрос. Мне стало его немного жаль. Напрягают врачей всякой ерундой. Их работа людей собирать и лечить. Док, ты разбираешься в здоровье и болезнях, я, в следственных действиях. И потом, какая тебе не все равно. Вы передали? Передали. А дальше, не ваши проблемы. Я забрал бумажку и сунул в карман. Обессиленный, вернулся в офис. Наконец-то тихое и безлюдное место, где можно было собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Скоро судебное по Скоробейникову. И вообще, надо бы собраться с силами. Дверь в офис дернулась, вечно веселый колокольчик дзинкнул, возвещая, что кто-то пришел ко мне. Пару секунд до того, как посетитель прошел ближе по короткому коридору, гадал, кто бы это мог быть. Неужели работник полиции решил посетить меня лично по делу сбитого Сергея Степановича? Странно, еще рано. В любом случае я бы не угадал, это была совершенно незнакомая, с испуганными глазами девушка. У вас написано, что можно получить платную консультацию, верно? Верно, на двери так и написано, и верно, что можно получить. 3 вопроса на 3 ответа, какой у вас будет 3-й вопрос? Девушка шутки не поняла. Итак, господин адвокат, я замужем. Повертев головой, мне пришлось достать и развернуть специфические часы, которые мне как-то притащил Чен. Они отмеряли время ожидания, в частности полчаса. Полный круг, час, нажимаешь на кнопку, они обнуляются, но на получасе стоит флажок, который опрокидывается, когда до него доходит стрелка. Получается своего рода механический таймер. Применяется в какой-то местной карточной игре, которую практикуют китайцы. Мне тоже подходит. Посмотрев на меня выжидательно, не стану ли я спрашивать чего-то, она продолжила. Мы с Михаилом живем неровно, ссоримся иной раз. Вначале все было хорошо, но его маман и сестры. У нас 2 деток, погодки, Сергей и Ларисочка. Сергею уже 2, а Ларисочке пока не исполнилось. Знаете, до рождения детей все было непросто, но сейчас стало еще сложнее. И вы хотите развестись, а можно? Законодательство предоставляет возможность расторжения брака по инициативе любой из сторон. Но при наличии детей до 3 лет развод не может инициировать муж. Да он и не хочет. А чего же он хочет? Не знаю. Он мне изменил, наверное. Это значит, что мы больше не муж и жена. Такого в законе нет. Верность в браке предполагается. Как предполагается, что супруги, например, будут кушать вместе, жить вместе и прочее, но это оставляют на усмотрение мужа и жены. Свекровь сказала, что Михаил мне не верен, что у него другая и она лучше меня, а его сестры сказали, что дети не от него, что я их нагуляла. А свекровь, а что по поводу таких ярких и непосредственных межродственных обменов любезностями думает ваш, пока еще, супруг? Он говорит, что я должна ценить его маман, а я вместо этого безответственно разжигаю конфликты. Настраивают они его против вас, как вы узнали? Искренне удивилась она. Опыт, личный, неважно, что у вас с жильем. Живем с детьми и Михаилом в своем доме, отдельно от родственников, да, только они постоянно к нам приходят, и говорят, что у нас очень неуютно, пыльно и грязно, что я ужасно плохо готовлю, что совершенно неправильно стираю. Я уже 3 года не работаю, поэтому свекровь говорит, что я отбилась от рук и она заберет внука в себе и скоро выгонит меня из дома. Я ничего не путаю из того, который ваш. Он на Михаила записан. Как давно купили дом? 4 года назад. Вы уже были женаты? Да, после свадьбы. Деньги мои родственники дали, и его семья. Даже отец Михаила, хотя он ушел из семьи много лет назад, не выдержал нападок со стороны свекрови. Как же я его теперь понимаю, хотя поначалу я столько гадостей про него услышала. Любопытно, хотя мы отвлеклись от важного. Итак, дом приобретен в период брака, получается, что так, только он на Михаиле, меня оттуда вышвырнут, как только захотят. Это неправда. Неправда, вы пришли за консультацией, вот вам первый дельный совет. Независимо от того, на имя кого из супругов приобретено имущество, оно является нажитым в период брака и принадлежит супругам в равной степени. Это неделимое, пока не будет разделено имущество. То есть вы собственник, ваш супруг собственник. Но свекровь говорит, что я не работала и поэтому никаких прав на дом не имею, а свекровь не собственник. Но я и правда не работала. Ерунда. Не работали по причине ухода за детьми, уверенно отмахнулся я. Она дважды взмахнула ресницами. Как вас зовут? Светлана. Чего, собственно, хотите вы, Светлана? Я. Она замолкла и рассеянно посмотрела в сторону стены. Знаете, чего во всей этой истории я не услышал? Я отвечу на любой вопрос, если это поможет. А не услышал, невозмутимо перебил ее и продолжил мысль. Я. Чего? Не поняла она. Я. Неожиданно гаркнул, как почти никогда не делаю. Девушка вздрогнула и съежилась. Щелчком выключил часы и подался вперед. В вашей истории, Светлана, чрезвычайно мало Светланы. Что вы имеете в виду? Тихо спросила она. Я ничего не утаиваю. Того, что услышал несколько раз про вашего супруга, про свекровь, сестер, даже свекра. В этой истории так много участников, что они выкинули с игровой доски вас. Вас не осталось с вашей же истории. Ну это вы философствуете, господин адвокат. Нашла силы ответить она. Ничуть. Вы не знаете, чего хотите, потому что, а давайте с другой стороны. Представьте себе себя же, через год, как она, вы выглядите. Ну я, это счастливая вы, которая решила все этим проблемы. Где она находится? В Калуге. Меня дед давно зовет, у него там лавка. Вы центральная точка своего мира. Ваши дети где? Ну, подле меня, конечно же. А где свекровь, сестры мужа? Далеко, тут остались. Понимаете, Светлана, вы не знаете, что делать и непременно проиграете любую войну, конфликт и так далее, потому что у вас нет собственной цели. Я вас попрошу, что, вы должны выстроить в своей голове мир, где вы есть и там гармония, там вы счастливы. Здесь вам все что-то говорят, и они как ветер, который сдувает листья, не оставляя вашей личности места. Вы слишком много слушаете других. Для начала вы не должны реагировать на вражеские атаки, а подумать, какой цели вы должны достичь в этой конфликтной ситуации, где вы должны оказаться. И ответы как кусочки мозаики станут охотно и услужливо выстраиваться вокруг той картины, где вы счастливы. Вы начнете находить ответы, потому что способны задавать правильные вопросы. Неважно с этим мужчиной или другим. Да кому я нужна с двумя-то детьми? Той, кто стоит в середине картины. Счастливой себе. Итак, какой у вас первый вопрос? Я могу выехать за пределы Кустового и подать на развод уже из другого города? Хороший вопрос. Давайте по частям. Для начала, вы можете выехать. Но свекровь. Вас свекровь будет выпускать? Нет, это будет проводник в вагоне, контролер и пограничник на переходе. Среди них нет свекрови. Практический момент. Записывайте, какие вам нужны документы и вещи с собой. Глава 12. Ожидание, оно такое. Вообще, сами по себе, судебные процессы – это очень неравномерное течение времени. Даже само начало судебного заседания может опоздать на полчаса, на час, на несколько часов. Мой рекорд, ну само собой, из прошлой жизни и прежнего мира, когда пришлось ехать в другой регион, потом еще ждать ужасно томительных 7 часов, чтобы взмыленный судья появился на 1,5 минуты, торопливо прорычал, что заседание откладывается и резвым кабанчиком умчался по каким-то своим делам. Бывает и такое. Но, когда поневоле планируешь подобные события, то обязательно закладываешь некоторую вероятность такого малопродуктивного времяпрепровождения. Всегда есть далеко не нулевая вероятность проигрыша, даже если до этого было 10 таких же дел с выигрышным исходом, причем у того же судьи. Ничто не предрешено. Сейчас в коридор суда проследовала и уселась на лавке для ожидания немолодая сухонькая женщина, крепко держащая под мышкой потрепанную папку с документами. И хотя я был с ней совершенно незнаком, все же на всякий случай спросил, а вы не по делу Скоморошинского? Она окинула меня скептическим изучающим взглядом и ответила, да, а вы тот адвокат, что значит тот? Я лишь молча кивнул, потому что, наверное, тот. Она еще раз смерила меня своим странным взглядом, но после этого не продолжила разговор. Ладно, все понятно, тот зеленый необстрелянный хлыщ наябедничал на меня внутри своей структуры, и они прислали кого-то значительно более матерого и опытного. Интересно, что там у нее за папка, почему потертая? Прищурившись в легком полумраке коридора и после этого воздав хвалу своим нынешним молодым глазам, все-таки прочел кусок названия «Шинского об уклонении от уплаты налогов и взыскании». Тоже предельно ясно, это совершенно точно папка уголовного дела по моему клиенту. Там наверняка есть и про сам паровоз, и про таможню, и про налоговиков, и вообще много чего чрезвычайно интересного. Ждать же пришлось очень долгие и нудные 1:25. Когда стороны приходят на судебное заседание в нервном напряжении, а дело при этом еще и не начинается вовремя, то это взведенное состояние способно буквально пробить их насквозь изнутри, совершив акт саморазрушения. Или хуже того, на таких натянутых нервах стороны могут начать грязную словесную грызню еще в коридоре. Но это уже совсем детский сад, штаны на лямках. Можно же непредвзято посмотреть на сложившуюся ситуацию холодным взглядом без всяких навеянных эмоций и амбиций. Чего ради мне убеждать конкретно эту женщину? А чего ради ей убеждать меня в чем-то? Нет, настоящий, опытный закаленный боец юридического фронта знает, что ему незачем грузить мозги своего коллеги. Собственно, его коллега может, и даже должен, вообще ни во что не верить. Ему внутренне при этом вообще может быть все равно. Есть интерес клиента или работодателя, есть позиция, защищающая этот интерес и, все, нет правых или виноватых, нет никакой защищаемой истины. Поэтому, убедить в правильности своей позиции в этом случае нужно только одного человека, судью, и сделать это с единственной целью, чтобы он вынес нужное решение, не более того. Из зала вышли изрядно разгоряченные и раскрасневшиеся участники, по внешнему виду, мастеровые и промышленники, то бишь, рабочие и бизнесмены. Долго же они спорили, если добавили к стандартному времени, отведенному на заседание, дополнительно почти 1.5 часа. А еще они в процессе наверняка вынесли весь и без того уставший мозг нашему судье. Бляха, когда мы зашли, то судья, а теперь-то я уже знал, что его зовут Максим Сергеевич, и он был в прошлом прокурорским работником, устало сидел, рассеянно перекладывая многочисленные тома дел у себя на столе. Подняв от огромной кучи чрезвычайно важных и необходимых документов глаза, он сосредоточенно посмотрел на меня. Судебное заседание через 5 минут, наугад поспешил спросить я, имея в виду, что ему чисто по-человечески надо сделать перерыв между заходами. Именно так, Аркадий, надо перекурить. И он ушел, широко развивая полы мантии, как супергерой, улетающий в сторону горизонта, лишь затем, чтобы вернуться, когда мир снова будет в опасности. То есть, в нашем случае, буквально через 5 минут, слушается дело по заявлению Скоморошинского о признании незаконными действий фискальной службы, выразившихся в уклонении от зачета по налогам, и об осуществлении этого зачета по налогам. Дело рассматривается судьей Родионовым, при секретаре Золотаревой. В судебное у нас явились, так, от заявителя, адвокат Филинов, от фискальной службы, денежного. Доверяете составу суда, отводы имеются? Доверяем, отводов нет, почти хором ответили мы с коллегой и после этого дружно переглянулись. Такие, в общем-то, заведомо рутинные вещи и стандартные выверенные ответы постепенно становятся автоматическими и при этом явно выдают профессиональный опыт отвечающего. Есть необходимость в разъяснении процессуальных прав и обязанностей, права ясны, необходимость отсутствует. Тут уж я был первым, а она вторила мне. Судья удовлетворенно кивнул. Процессуальные моменты пока что шли ровно и цивилизованно, а наши ответы значительно экономили и так уставшему судье время и силы на прочтение длинной статьи кодекса. Ходатайство до начала судебного заседания, у стороны заявителя отсутствуют, добродушно выдал я, слегка привстав. Вообще в суде положено говорить судье, вставая, но тут сформировалась какая-то забавная закономерность. В судах общей юрисдикции это священное правило блюли, вставать всегда заставляли. В торговых судах это правило с легкостью игнорировали и вообще к церемониальным моментам относились значительно проще. Из-за того, что мой заявитель был физическим лицом, во всяком случае, Паровоз он ввез, как личное имущество, это было довольно-таки странно, но не запрещено, и осужден на условный срок был также, как частник. Это дело, к сожалению, рассматривалось центральным городским судом, а не торговым. Вместе с тем, судье давно было понятно, что я, как представитель заявителя, с представителем фискальной службы оба, тертые калачи. Эти все условности отвлекали от сути. Спор у нас был достаточно серьезный, ведь сумма по делу – 1 миллион 400 тысяч. Для меня на кону стояло лично моих 100 тысяч рублей, что может здорово обогатить меня или помочь спасти мою семью, чего я делать совершенно не хотел, но отчетливо понимал, что этого хочет предок-покровитель. Сторона заинтересованного лица у вас? Да, у нас ходатайство о проведении экспертизы. Что за экспертиза? Вместо ответа женщина встала, подошла к столу судьи и подала ему рукописное ходатайство. Потом она развернулась и с горделивым победным видом пошла обратно за свой стол, выждав на всякий случай пару секунд, затем все-таки подал голос. «Возражаю, ваша честь. Против чего? По существу ходатайства? Нет, ссылаюсь на то, что статьей 35 установлено мое право знать о заявленных другими участниками процесса ходатайствах, а мне такой экземпляр банально не дали». Судья поднял голову. «Фискальный орган, делаю вам замечание, а у меня нет запасного экземпляра», несколько ядовито ответила она. «Процессуальные документы подготавливаются и подаются по числу лиц, участвующих в деле. Отдавайте тогда свой экземпляр или я его вам верну без рассмотрения». Она разочарованно поморщилась, встала и небрежно бросила мне на стол документ. В процессе этого неудавшегося перформанса я заметил, что лишний экземпляр у нее изначально был. То есть, это была уловка, чтобы как-нибудь вывести меня из равновесия и вообще оставить без документа, если я по этому поводу прохлопал ушами. «Мнение по ходатайству», — поднял на меня взгляд Родионов. «Полагаю, что... Давайте начнем с простого. Коллега, есть ходатайства, которые обязательно заявляются до начала заседания. Они так называются потому, что препятствуют движению дела, например, отложение, об утверждении мирового соглашения, и, в некоторых случаях, экспертизы», — перебил меня судья. «Да, если из-за этого нужно приостановить рассмотрение, мы об этом и просим, молодой человек», — уничижительно прищурилась моя коллега. «Да, но тут надо вспомнить о том, что такое экспертиза вообще. Просто возражение или согласие по ходатайству увело бы от сути». Судья еле заметно улыбнулся. «Вообще, чем опытнее судья, тем более сдержана у него мимика. Родионов был уже достаточно матерым судьей, мимики у него было очень мало. Так вот, раз уж меня пока не заткнули, я разогнался в своей речи». Прямая дословная цитата. «При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Вы представили заключение о том, что паровоз содержится в ненадлежащих условиях, что он буквально гниет», гневно расширила ноздри женщина. «Да, на этом основании дело и слушается в ускоренном порядке. Это заявление об ускорении уже было удовлетворено судом, а кодекс, как это ни странно, не содержит такого понятия, как замедление процесса». «То есть», — кивнул судья, намекая, что моей мысли пока что не хватает вывода. «То есть, формальные причины для проведения экспертизы по делу есть, но процессуальная цель отсутствует». «Мнение, вы возражаете?» «Да, наша позиция по ходатайству – это возражение. Во-первых, означенное отсутствие цели, кроме затягивания. Во-вторых, экспертиза – это деньги. Фискальный орган не представил подтверждения готовности оплаты такой экспертизы, а это были бы еще и излишние траты. И в-третьих, паровоз был у них на хранении полтора года, то есть у них была куча времени исследовать его вдоль и поперек. Раньше они этого не делали. Раньше нас не обвиняли в том, что мы причиняем убытки имуществу граждан, которые грозят взысканиями для казны», возмущенно возразила тетка. «Резонно. А может, именно это ее беспокоит, а не сам по себе проигрыш по делу? Кажется, я тут кое-что упускаю». «Ваша честь, у нас тоже есть ходатайство», поднял руку я. «Только после рассмотрения этого», недовольно отмахнулся он. «Тогда позиция, которая может быть внесена в протокол и способна повлиять на процессуальную позицию государственного органа». Родионов в раздражении засопел, показывая, что мы в этом случае изрядно уклонились от сути вопроса, полезли в дебри, и его уже подорванному предыдущим рассмотрением терпению таки приходит конец. В случае благополучного разрешения дела в том смысле, что для нас благополучного, сторона заявителя ни в этом процессе, ни в отдельном, не будет истребовать от казны и фискального органа ни компенсации судебных издержек, ни неустойки, ни убытков. Просто верните нам паровоз и все. Родионов еле заметно улыбнулся и перевел вопросительный взгляд на представителя фискального органа. «Прошу занести сказанное Филиновым в протокол». Моментально уцепилась она за мои слова. «Занесем, но после рассмотрения вашего ходатайства». Итак, позиции по нему понятны. Суд, совещаясь на месте, определил, в ходатайстве, заявленном до начала слушания дела, отказать, разъяснить, что оно может быть заявлено в ходе судебного процесса, в том числе после разрешения вопроса о расходах. Будут еще всякие фокусы до начала, или можем, наконец-то, начинать слушание. Заявитель, озвучьте свою позицию, в первую очередь нормативное обоснование. Да, ваша честь, факты мы перечислили, обстоятельства. К счастью, спора по поводу фактов у нас нет. Все верно, мы даже уголовное дело для вас истребовали. Скажите сразу, если оттуда необходима выкопировка. Меня интересует только один лист из первого тома дела, номер 309. Судья открыл, это был самый конец тома и вопросительно посмотрел на меня. Последний лист приговора, уверенно вещал я. Там написано, взыскать с подсудимого Скоморошинского убытки республиканского бюджета, недоплаченную сумму въездной таможенной пошлины в размере 1 400 000. Мы документы по частям не цитируем и не копируем. Поместим в материалы дела сразу весь приговор. Переходите к сути. К сути. Согласно статье 78 Фискального кодекса, сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам, погашения недоимки по иным налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням по налогам, сборам, страховым взносам и штрафам за налоговые правонарушения, либо возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Так это же был не налог, зачем вы лезете в конец статьи, когда начало уже не про вас? Пренебрежительно фыркнула денежного. Верно, не налог, не стал спорить я. Это взыскание по приговору суда, по уголовному делу. Взыскана пошлина. Обратимся к понятию пошлины. Да не надо, было отмахнулась женщина, однако я не дал себя перебить. Статьей 3 кодекса установлено, что пошлина приравнена к налогу, и даже в случае упоминания в нормах слова налог понимают в том числе и пошлину, сбор и штраф. То есть в данном случае пошлина и налог могут рассматриваться, как понятия синонимы, и все равно это не пошлина. Но по тексту приговора прямо указано, что со Скоморошинского взысканы убытки, которые представляют собой именно пошлину. Для этого лист 309, хитро прищурился Родионов. Вернитесь к прочтению 78 статьи. Излишне уплаченный налог может быть зачтен в качестве оплаты другого налога. А вы просите суд зачесть налог на этот же налог. Не один налог в другой, а его же на него же. Нестыковка. К тому же он не излишне уплаченный, а уплачен по приговору суда, то есть законно и обоснованно. А вот для сглаживания этой шероховатости есть судебная практика и разъяснение республиканского суда о том, что налог, взысканный по приговору суда, может быть зачтен, как уплата этого же налога или пошлины, как если бы плательщик оплатил их законно и добровольно. Ссылка, предпоследний лист моего заявления, там выделено подчеркиванием. Судья повернулся к документам и довольно быстро нашел ссылку. Я ссылался на довольно мутное дело более чем десятилетней давности, которое, как многие знали, рассматривали тогда с некой легкой коррупционной составляющей. И, тем не менее, прецедент, когда изворотливый адвокат контрабандиста выплату по приговору суда изящно превратил в оплату таможенных пошлин, был очень и очень похожим. И потом, игра забывается, счет остается. Знания о несправедливости рассмотрения были всего лишь достоянием слухов, а вот хранящийся в архиве судебный акт был вполне официальным. Я его искал в сборнике, в библиотеке, почти неделю, и эта моя находка закрывала все вопросы судьи. Тут ведь дело в чем? Прецедент, а у нас официально, непрецедентное право, тем не менее, как правило, срабатывал. Для судьи же это было очень удобно. Берешь и списываешь, как контрольную работу у отличника. Подставляешь свои обстоятельства и вуаля. А чтобы наверняка, то можно было сослаться на этот самый прецедент вышестоящей инстанции. Им бы потребовалось очень много решительности, чтобы сказать, а в прошлый раз мы были неправы. Заседание продлилось еще почти час. Судья изматывал нас, заставляя изучать материалы дела, вычитывая куски про ввоз паровоза. Так я узнал достаточно много любопытных деталей, но они все равно не поменяли общей картины, про то, как Скоморошинский исполнял приговор, про подтверждение оплаты, как один из платежей на почти четверть миллиона заблудился и не попал в казну из-за ошибки в реквизитах. Судья заставил фискальную службу подтвердить историю про ввоз и оплату пошлины и даже проговорил процесс с передачи паровоза от прокуратуры, потому что в этом месте в истории была дыра. Оказывается, с точки зрения уголовного дела, формально паровоз никогда фискальной службе никто и не передавал. Вернее, его, разумеется, передали физически, но при этом ни одного официального документа по этому поводу составлено не было. Я моментально покрылся обильным холодным потом, так как изначально не знал об этой проблеме в работе местных органов. К счастью, никто не хотел сейчас раздувать из этого скандал, и так понятно, что тут уже давно виноватых не найти. Главное, что физически паровоз под контролем фискальщиков и можно отталкиваться от этого. Когда мы изрядно устали, судья обвел нас мудрым утомленным взглядом. Суд объявляет перерыв на час. Он никак не объяснил свое решение на перерыв, но иногда понятно и так. Пауза нужна, чтобы передохнуть. Ну, заодно и совет со стороны старших товарищей успеть получить. Процессуально это запрещено, а по жизни ну, всякое бывает. Я никуда не пошел, а сел в коридоре и проследил, как Родионов сначала сходил покурить, потом, взяв явно наугад несколько папок, нырнул в кабинет к Клещеву. Они разговаривали минут 10, и мой судья вынырнул оттуда с заметно просветлевшим лицом. Моя субтильная коллега тем временем решительно и целеустремленно отправилась куда-то за уже изрядно припозднившимся обедом. Я же теперь ходил в свои процессы голодным, злым и, что самое печальное для прежнего меня, трезвым. Именем вольного города Кустовой, суд, в составе судьи Родионова. Решение любого суда всегда заслушивается стоя. Конкретно это дело заняло у меня весь рабочий день. Близился ранний вечер, все чиновники уже торопились по домам, лихорадочно заканчивая работу. Но Родионов все-таки решил напрячься и вынести решение по очень денежному делу здесь и сейчас, пока еще это дело простое и понятное. Моя позиция о том, что мы не будем взыскивать с фискальной службы ни убытки, ни штрафы, вообще ничего, только верните нам паровоз, была занесена в протокол, и недружелюбная коллега эту его часть даже неоднократно, но с явно видимым одобрением, перечитала. Решил заявление Скоморошинского удовлетворить, признать действия фискальной службы, выразившиеся в уклонении от зачета по налогам незаконными, произвести зачет, зачесть сумму, уплаченную по приговору суда в качестве пошлины, в пошлину, уплаченную при ввозе, как если бы она была уплачена в установленном порядке и добровольно, фискальной службе и казначейству республики провести необходимые процедуры, фискальной службе после зачета передать предмет таможенного оформления правообладателю, выдать документы, разрешающие свободное обращение. Решение может быть обжаловано в установленном порядке в установленные сроки. Дата, подпись, судья Родионов. Решение понятно? Да. Стороны, распишитесь у секретаря и можете быть свободны. Когда мы вышли из здания, то обратился к своей коллеге. Разумеется, вы не обязаны отвечать, но будете обжаловать. А если я вас попрошу заявление, ну, о том, что вы претензии по состоянию там, по убыткам, написать? Напишите, задала встречный вопрос она. Напишу и даже укажу, что это благодаря вашей бескомпромиссной работе и позиции. Она многозначительно кивнула. Глава 13. Чрезмерно морально уставший, но при этом очень довольный собой и результатами заседания, сел в свою маленькую юркую машинку, чтобы наконец-то покинуть суд. Автомобилей в Кустовом пока было сравнительно мало, так что с парковочными местами проблем еще не возникало. А вот когда уже появятся шикарные автосалоны, завлекательные банковские автокредиты, даже просто уйдет опасение обывателей и недоверие к железным коням. Когда автопроизводство встанет на поток, автомобилей станет больше, а места для них, соответственно, гораздо меньше. Пока же еще машин мало, пусть они и довольно успешно конкурируют с гужевым транспортом, действуют самые простые ПДД и отсутствуют многие регуляторы цивилизованного общества. После изнуряющего суда я уже не поехал в свой офис. Тем не менее, даже уставший, поспешил в мебельный салон. К сожалению, в такой поздний час рынки уже не работали, где оплатил полдюжины стульев, добротный обеденный стол, два кресла, пусть и старых, но добротно перетянутых, и журнальный столик. Все, стоп, пока что с обживанием своего нового жилища на сегодня стоит притормозить. Договорившись с менеджером салона о доставке, расслабленно забрел в продуктовую лавку, где купил рисовые крупы, овощей и вяленой свинины. Полноценно готовить сегодня было очень лень, рассчитывал просто быстренько сварить рис, потушить овощи, хотя, в принципе, их можно есть и сырыми, и как можно побыстрее поесть. Спортивная голодная злость хороша только для заседаний. В мире, где пока еще нет телевизора и социальных сетей, непонятно куда торопиться, но сегодня готовка, как самый простой способ занять время, меня не очень привлекала. Может быть, даже и не пойду наизнанку, чтобы готовить. Попробую на обычной кухне. Ну, это я так думал, что не пойду. С этими мыслями я припарковал свой автомобильчик поближе к дому, подхватил с сиденья портфель с документами, сумку с продуктами, вышел, запер машину и побрел к дому, по пути доставая и нащупывая нужный ключ. Замок послушно открылся, лишь только непривычный щелчок от вращения замка показался мне каким-то странным и противоестественным. Эта мысль неспешно появилась где-то на границе моего сознания, когда я привычно потянулся вправо, чтобы зажечь один из трех действующих светильников на мокрах, которые оставались в доме и светили до безобразия тускло. В ту же секунду дверь против моей воли резко захлопнулась, и мой затылок почувствовал резкий удар и сопутствующую ему боль, которая, впрочем, немедленно исчезла. Мир померк. По ощущениям, меня схватили за грудь острыми многочисленными когтями какой-то огромной хищной птицы. Наверное, в каком-то смысле так и было, потому что я услышал приглушенный, но вполне различимый голос филина. «Очнись, очнись, придурок, приди в себя, они собираются тебя убить». Последующий резкий удар крыльев по щекам привел меня в чувство, как уж от холодной воды. Очевидно, что предок использовал магию, чтобы взбодрить меня. Также было понятно, что его влияние в этой ситуации не безгранично, то есть он делает, что может, но при этом может не так и много. Кажется, он пришел в себя. Я услышал чей-то насмешливый голос чуть выше и в стороне. Голова моментально налилась болью и была, по моим ощущениям, мокрой. Глаза слезились, и эти слезы продавливались через слепленные, будто слизью, закрытые веки. С трудом разлепив их, в первый момент ничего не увидел. Я лежал связанным на покрытой камнями земле, и эти камни довольно-таки прибольно впивались мне в бока. Правда, в данный момент это мало меня волновало. Внезапный резкий удар в печень заставил меня содрогнуться всем телом. Когда смог дышать, чьи-то сильные руки рывком усадили меня. Мои собственные руки были связаны впереди на запястьях, я мог ими двигать, поэтому попытался дотянуться до пистолета, который к моему глубочайшему разочарованию не прощупывался. «Не это ищешь, шлемазл?» Ехидный чужак помахал мне перед лицом моим же оружием. «Не трогать раньше времени. Ждем босса», — уверенно бросил через плечо низкий, но с необычайно толстой шеей похититель. Судя по тону, лидер банды. Он стоял спиной к костру и ко мне, пытаясь что-то усмотреть в темноте между стволами деревьев. Так, голова, хоть и изрядно пострадавшая, начала понемногу соображать. Темно, значит, прошло какое-то время. Всего их четверо, двое копошатся с костром, главарь в стороне от костра, а четвертый доставал меня. Смеялся в лицо и мешал мне осматриваться, делал замахи, словно собирался ударить и гоготал нечищенной пастью, распространяя смрад. Он был худым, дерганым, и взгляд его выпученных глаз беспорядочно бегал во все стороны. «Отвянь от него, чирь!» — с нажимом рыкнул главарь. Худой с явно различимым разочарованием отошел в сторону. Прислушался к своим ощущениям. «Етицкий конь, как я попал сюда?» Хотя, боль в голове определенно давала ответ на этот вопрос. «Вырубили и перетащили, наверное». Тут была ночь, холодно, а вокруг довольно-таки недружелюбно шумел лес. «Выбирайся отсюда, придурок, они намерены тебя убить». Это не похищение с целью выкупа. В моей голове, как громыхающий по туннелю поезд, прозвучал голос филина. Судя по тону, он совершенно точно не шутил. «Они еще и динамического паразита тебе подсадили». Незаметно покрутил головой, оценивая обстановку, плавно подвигал локтями. Внезапно правый локоть уперся в ручку ножа. «Быть такого не может, они же явно меня обыскали, раз уж нашли и забрали пистолет из кобуры скрытого ношения». И, тем не менее, клинок был там, в его изготовленных на заказ заботливыми китайскими руками ножнах, закрепленных на поясном ремне, за спиной. Подул холодный ветер, где-то вдали завыл пока еще далекий, но с ужасно жутким голосом зверь. Я притворно закашлялся, из-за чего согнулся и скользнул связанными на запястьях руками под изгвозданный пиджак и прикоснулся к клинку. Шило встретило меня теплым приветливым магическим прикосновением. Плавно достал оружие, упер и расположил клинок в ладони режущей кромкой вверх, после чего разогнулся и, прикрываясь царящей вокруг костра темнотой, попытался разрезать веревку. «Шейси, надо больше тренироваться», нож выскользнул и упал мне под ноги. Отчетливо и предательски звякнул металл. Сразу двое из четырех похитителей резко, по-звериному развернулись и двинулись в мою сторону, а я совершенно рефлекторно, забыв о всякой осторожности, сцапал клинок. Шило. Активация. Меня схватило сразу четверо рук, а я вывалился наизнанку и, извернувшись ужом, перекатился. Что удивительно, мы оказались на таком очень знакомом и практически родном каменном уступе, том самом месте, где я обычно вкушаю самостоятельно приготовленную пищу и смотрю в сторону величественной горной долины, вместо вечернего телевизора прежнего мира. И это было совершенно нелогично, учитывая, что стартовал я из некоего никоим образом неизвестного мне места. Впрочем, сейчас точно было не до раздумий. Перекатившись, я поднял нож перед собой, однако понял, что мои похитители в первый момент находятся в ошеломленно растерянном от резкого перемещения состоянии. Схватив клинок, я сунул его в рот и ухватил зубами за навершие, окончание ручки, после чего поднял руки и упер веревку в режущую кромку, насколько это было возможно, раздвинул запястья и стал двигать натянутыми веревками взад-вперед, разрезая их об остро заточенное лезвие. Каждым таким взмахом я весомо ударял себя в лоб и по лицу, но это сейчас мало меня волновало. Последние волокна веревки с треском разорвались от напряжения, и я с наслаждением высвободил руки, еще пару секунд с силой растирая вспыхнувшие болью от нарушенного кровообращения кисти, потом перехватил в правую руку нож. Один из похитителей при попадании наизнанку угодил в ручей. Теперь второй помог напарнику вылезти из адски холодного потока, который, к тому же, угрожал унести его по ручью и сбросить вниз. Тут было светло, так что я хорошо их рассмотрел. Тот, кто помогал подельнику, то есть второй, это худой, что отнял мое огнестрельное оружие. Он был покрыт дешевыми татуировками, а его зубы зияли чернотой. Внезапно, вопреки хоть какой-нибудь логике события, я стал хладнокровен и спокоен. Здесь я наверняка или справлюсь с ними, или погибну, но в любом случае, не буду бояться. Лучше убит убыти, чем полонен убыти. К сожалению, до этого момента я никогда не искал путей выхода с этого каменного уступа, однако, все когда-то случается в первый раз, и те несколько секунд, которые дала мне первоначальная растерянность похитителей, стремительно утекали. Я резво побежал, моментально развернувшись на месте, прочь от своих похитителей, ориентируясь на ходу. Справа от меня обрыв, слева скальная стена, уступ уходил куда-то за поворот. Я проверял это место всего раз, чтобы понять, что ко мне тут не подберутся монстры изнанки. Кстати, об этом. Иллюзия. Я быстро сотворил излюбленную бронированную креветку у себя за спиной, чтобы как-то отвлечь своих потенциальных преследователей, и это даже возымело ответное действие. Раздались крики. К моему огромному сожалению, не испуганные, а азартные и разгневанные. Кто-то пару раз выстрелил, рефлекторно пригнулся и поспешил нырнуть за поворот стены. Тут был примерно такой же уступ, разве что много навалено крупных камней, и мне пришлось лавировать между их скользкими спинами. За спиной раздались еще четыре выстрела, мне пришлось напрячься, чтобы пока убегаю, управлять своей иллюзией, которая достаточно неумело изображала, как защищается от пуль своей хитиновой броней. Еще через несколько секунд я удалился слишком далеко, и моя иллюзия истаяла. Поскольку мои преследователи не были тупыми монстрами, это заставило их еще на пару секунд остолбенеть. Лишние секунды, конечно, это круто, но так они поймут, что это просто безвредный фокус. Уступ кончался, уступив место хаотичному нагромождению гигантских камней, в щель между которыми я юркнул, как ящерица, и с огромным энтузиазмом по-пластунски пополз вперед. Там в трещине был тусклый свет, так что застрять или упереться в тупик я не боялся. Можно было активировать шило на возврат, однако проблема заключалась в том, что меня могло вернуть в лес, к той же гостеприимной компании, которая явно будет огорченной моим исчезновением. Разрывая об острые камушки локти пиджака, полз по проходу между камнями, ввинтился между последними пластинами и наконец-то оказался на открытом пространстве. Это был выход на небольшое плато, по которому ползли ленивые клочья седого тумана. Поскольку за моей спиной где-то были враги, мой путь теперь только вперед. Впрочем, бежать по плато оказалось опасно. Кое-где его рассекали мощные трещины, уходящие куда-то в пугающую глубину горной породы. Шириной эти трещины запросто доходили до метра, то есть даже просто переступить их было достаточно проблематично. А еще скала мокрая, скользкая, тут полно луж, поросших по краям жестким сероватым мхом. Другая проблема, плато было хотя и неровным, но не имело крупных валунов или иных мест, чтобы спрятаться. А я уже добрался до края плато. Шесси, здесь обрыв. Просто обрыв и все. Высота до нижней площадки по меньшей мере 40 метров. Что же мне делать? Из трещины между камней, откуда я сам недавно появился здесь, раздавался приглушенный многоэтажный мат. Я метнулся и, как горный вариант крокодила, плюхнулся животом в одну из луж, образованную неровностями породы, заполненную дождевой водой, и вжался в камень, чтобы стать как можно менее заметным в тумане. В 2 метрах от меня зияла одна из широких трещин. А что, если так? Похитители крались по плато. Эй, фрейрок, выходи, тебе здесь некуда прятаться. Ну выходи же, дурачок, мы хотим просто поговорить. Не верим, они определенно собираются тебя убить. Снова пронесся в моей голове встревоженный голос Филина, а потом, не дожидаясь моей реакции, продолжил: приведи ко мне хотя бы одного, я помогу выудить из него информацию. Да как я его к тебе приведу, твою мать? Восклицательные и вопросительные знаки, мысленно ответил я Филину, с тревогой смотря, как оба бандита со звериной осторожностью проходят трещины и лужи, неуклонно проверяют плато, двигаясь в моем направлении. Через любой портал, я перехвачу вас в межмирье. Они все ближе и ближе. И вдруг, всего в нескольких метрах от меня, один из них резко и неловко взмахнул обоими руками и провалился вниз. Ну, ничего удивительного, я смог сформировать иллюзию сплошного каменного покрова, создав обманчивую видимость безопасного пути. К сожалению, вниз, в трещину, с воплем упал только один. Второй, а это по закону подлости оказался именно тот худой утырок с моим же пистолетом, отскочил лужом и каким-то чудом проскочил мимо трещины, развернувшись в мою сторону. А из-за побочного эффекта отвода глаз он все еще меня не видел. Он наугад выстрелил у меня над головой 2 раза, потом пистолет лишь бессильно клацнул. Ну да, огнестрел-то у меня 8-зарядный. Ах ты, сука, внезапно он увидел меня, моментально навел на меня ствол и, снова нажав на спусковой крючок, в холостую щелкнул пустым оружием. В эту долю секунды я чуть не простился с жизнью. Чертыхнувшись, он небрежно откинул пистолет и достал из-за голенища огромный кривой нож, который, демонстративно глядя мне в глаза, как-то совершенно по-маньячески облизнул. Я плавно отступил к самому краю плато, стрельнул взглядом вниз, горло сжалось от страха. Никогда у меня не было боязни высоты, однако фобия фобией, а упаду, костей не соберу. Впрочем, страх не захватил мой разум. Иллюзия, деактивация. Пришлось достать свой нож и, держа его прямым хватом, выставил на согнутой руке вперед, дополнительно прикрывая правую руку, левой. Иллюзия. Худой дернулся вперед в стремительном и, надо отдать должное, ловко выполненном взмахе рубанул меня по предплечью правой руки, одновременно уходя в сторону, чтобы ударом поразить мою незащищенную шею. Я не мастер ножевого боя, чего уж там, зато хороший обманщик. Меня там уже пару мгновений не было, то есть он атаковал мою динамическую иллюзию, а невидимый, беззвучный и реальный я влепил ему королевский пинок под зад и, за счет фактора неожиданности и небольшого преимущества в весе, откинул его вперед, отправив в полет с обрыва. С края плато я остановился и оперся о полусогнутую ногу, стараясь справиться с волнением. Твою мать, только через 4-5 секунд разогнулся и подошел к краю, чтобы проверить, как там худой. Ну да, чудо не произошло, летать этот хрен собачий не умел. Он упал без театрального крика, лежал теперь лицом вниз, слегка раскинув руки, между камней, не шевелился, крови не было видно, но, как сказал поэт Висбор, можно смерть установить и без врача. Решительно развернулся, чтобы проверить первого упавшего. Мда, этот тоже для целей допроса не годился. Во-первых, он упал и провалился вниз 10 метров, а во-вторых, при падении он банально свернул себе шею, и теперь его голова застряла тут на неопределенно долгий срок под неестественным углом. «Давненько на мой род не смели нападать», — пронесся в голове назойливый встревоженный голос Филина. «Эти уже все, свое отлетали, возьми в плен кого-то из оставшихся».